Действительно, в представленном нам тандеме Достоевский по отношению к спешнему лицо преимущественно страдательное. Хищный барин-аристократ полностью подавляет смирного билетриста, который, как утверждает Сараскина, испытывает всю страсть благоговейного ученичества, всю муку преданного обожания, доходящего до идолопоклонства, всю боль духовного подчинения и так далее и тому подобное. Не возникает сомнений, кто здесь является ведущим, а кто ведомым. В чем? В ком заключено активное мужское начало, а кто женственен и исполнен пассивного ожидания? Увы, жизнь не подтверждает этой игривой гипотезы. «Я его мало знаю», — говорит Достоевский о Спешневе. «Да, по правде, и не желаю ближе с ним сходиться, так как этот барин чересчур силен и не чета Петрашевскому». Это вовсе не формула подчинения, скорее здесь предчувствие потенциального соперничества и противоборства, что, собственно, и подтверждается дальнейшими словами воспоминателя Яновского. «Я знал, как Федор Михайлович был самолюбив, и, объяснив себе это нерасположение тем, что знать, нашла коса на камень, не настаивал на подробностях. Подробности сообщат нам позднее». Спешнев чересчур силен, отношения равенства с ним невозможны, но было бы в высшей степени унизительно под его холодно-спокойным взором вдруг потерять лицо. Может быть, именно это соображение оказалось решающим, когда Достоевский размышлял, ввязываться ли ему в типографическую историю. Эта проба характеров, камень и коса стоят друг друга. Положение Спешнева в «семерке» не отмечено печатью явного духовного превосходства, во всяком случае по отношению к Достоевскому. Он практик, организатор и, что существенно, держатель капитала. Его требование, чтобы Достоевский никогда не заговаривал о взятых им в долг 500 рублях, хотя и благородно по форме, в нравственном отношении уязвимо. С другой стороны, самолюбию Спешнева должно было льстить сближение с автором «Бедных людей». Достоевский – единственная бесспорная знаменитость в этом ничем не заявившем себя кругу. Спешнев, который писал матери, что помимо личного счастья ему нужна слава, наука и поэзия, не мог не ценить такого знакомства. 27-летний, но уже достигший некоторой славы писатель, пожалуй, производил на сильного барина не меньшее впечатление, чем тот на него. В их нравственном поединке вхождение в «семерку» означало, что вызов принят, можно, конечно, различить следы темных влечений, не тех, однако, какие имеются в виду. Достоевский мало пригоден на роль ведомого. Во всех, без исключения, жизненных положениях автор преступления и наказания демонстрирует деятельное, волевое, подчеркнуто мужское начало, несмотря на некоторые женственные черты, действительно свойственные его натуре. Он, если угодно, всегда выступает как хищный, то есть перемалывающий ситуацию тип. Начиная с раннего детства, когда в играх со сверстниками он неизменно принимает роль вождя индейских племен и кончая всколыхнувшей Россию предсмертной пушкинской речью, он заявляет о себе как о лидере, который пытается овладеть ходом вещей. Он идет ва-банк, порываясь надежной офицерской карьерой и устремляясь в неверные волны отечественной словесности. Он прилагает титанические усилия, чтобы вырваться из Сибири и вернуться в Петербург. Он возглавляет 4 крупных издания, чтобы с их помощью воздействовать на умы. Он тверд и настойчив в своих отношениях с властью. Он надежен как друг. Он, наконец, обладает железной писательской волей. Что же касается жизни личной, то и здесь инициатива остается за ним. Обе его женитьбы, что бы ни говорила о первой из них дочь от второго брака, осуществлялись по его, а не чужому сценарию. Он добивался, чего хотел, и даже драматическая развязка его романа с Аполлинарией Сусловой, когда он оказался в довольно унизительной роли,